Да. Шалава ебаная. Чё тебе ебаный козёл? Ты сука, блядь, охуевшая. А ты нахуй, блядь, пидор, сука. Ебаный, блядь, когда ты сдохнешь. Ты сука, блядь. Алло. Да. Ах ты сука ёбаная. Ах ты блядище. Алло. Меня матершиной не напугаешь, паскуда. Ах ты сука. Ах, ах ты, ты блядь. Ах ты паскуда ёбаная в рот. Блядь. Чего ты, блядь? Обожрался, блядь, наркотиков? Какого хуя ты стоишь у меня под дверью ночами, блядь? Ты заебала меня. Да что ты? А что ж ты не вышел и за руку не схватил, если я стою? Как уебу топором, блядь? Ах ты, бандюга, сейчас 02 вызову. Только появись, блядь. Алло. Шизофреник ёбаный. Ах ты, сука, ах ты. Ах ты, шизофреник, сейчас скорую тебе вызову. Заглушить шизофрению. Ах ты, сука. Ах да, сбыла, сука, и буду, сука. Топором ебану, блядь. Топором, 15 сука. 15 лет получишь, паскуда. Еще раз ты встанешь под моей дверью, сука. Да нахуй ты нужен, тухлятина ебаная. Кому я ты нужен, блядь, стоять около тебя? Я тебя видел, падла. Вообразил, блядь, что за тобой бегает невеста, ебина мать. Да ты твой тухлый хуй, да, он никому не нужен. Ах ты притвора ебаная, ах ты сука. Ах ты шизофреничка. Ах ты шизофрения, звонит шизофреник. Ах ты шизофреничка. 218-й, я тебе, блядь, все стекла сейчас пойду повыбью, блядь. У ты тебя... меня плохо знаешь, сука. У тебя вся семья шизофреничная. Ах ты сука. И вот так крикал, твой гореть будет, блядь, воздух залетит. Он в гараже стоит. Ебану топором. Нихуя, ты всегда здесь выставляешь. Ебану топором, блядь. Ебану, сейчас подниму. Я сожгу нахуй, в деревню уеду. В деревню, блядь, я тебе деревню. Ты падла, я сейчас 02 вызову. Тебя на скорой увезут нахуй. Ты надо мной никогда не жила, ёбаная падла. Ну и хорошо, что не жила. Еще раз я тебя увижу посреди ночи, что ты под моей дверью ковыряешь. Зарублю топором нахуй. А что, сука, когда я ковыряюсь, за руку не берешь? Ах ты, сука, у меня камера была, меня дома не было. Я по камерам посмотрел, ты, сука, стоишь под моей дверью, ковыряешь, блядь, сука. Да, блядь, гноючая, вонючая, кому ты нужен, чтобы под тобой стоять? Нахуй ты вонючий нужен, блядь? Я твою дверь топором. 502 вызову, они тебя увезут, нахуй. Убью, нахуй. Вот, не убьешь, там... Веревками связь свяжут! Сука! Ёбаная падла! Ты, сука, послушай меня! Ты зуба знаешь? Зуба знаю. Зуб погоняла! Вот он мой защитник! И он тебя уебет! Стоит мне только одно слово сказать! Запомни, блядь! Зуб на тихое живет, да, зуб? Зуб! Живёт в нашем доме! Лёша его зовут. Погоняло зуб. Он во Владивостоке живет, да? У него мать Мария. Ты здесь, блядь, в нашем доме живет! Ну я знаю только с Владивостока зуб там один есть. Он, короче, с Маринкой живет бухой постоянно. Падла ёбаная! При чём тут Дальний Восток? Ебёна мать, в нашем доме зуб живет! Я с ним вижусь очень часто! И он сказал... Братка, за тебя уебу я и уебет тебя, блядь! Удавлю нахуй! Зашибу нахуй! Ебать твою в рот, ебана! Ебана это в рот, ебать! Сука ты! Блядь, ебать! Сука, падла, блядь! Ёбаная падла! Зубы не боишься, блядь! Испугаешься! Натравлю, сука, натравлю! Какие-то зубы, хуёбы! Да. Чё, ты проститутка? А ты хуила ёбаная! Ты откуда знаешь мой телефон, пидор? Мне его дала Наташа. Какая Наташа? Толина. И нахуя она тебе дала? Ну, она просто дала мне, а я теперь и вам звоню все время. Она дала мне... А, все время? Я все время завтра выхожу на работу, буду снимать трубку. Она матери моей дала. Чего? Матери моей дала номер-то она. А, которая там на этом живет. Да. Ну, а что ты звонишь? По какой болезни? Убью нахуй. У меня нет никого. Кого? Лёшку и вас. А моего Лёшки нету. У него белая горячка была. Я с ним... Была, вместе... ну и чё? Ну я с ним вместе лежал после пьянки. Ну и чё? Ну мы там и познакомились. Ну и чё? Ну вот белая горячка. Два... А у тебя, блядь, синяя горячка была? У меня белая горячка. Была. Вот и всё. Ну я бегал там вообще по... Это сентябрь же ещё был. Как раз у Лёши была в сентябре, и у меня в сентябре. Я бегал, откапывал мужика невидимого. Мне вот как потом рассказали. Такой галюн поймал, вообще жесть. Ну и чё? Ну так и с Лёшкой там и познакомился. Ну и чё дальше? Ну вот звоню теперь. Кому? Лёшки нету дома. Он на работе. А вы чё, работать выходите? А праздники закончились. Ну только вы никогда не работали, тут вдруг пошли работать. Нашла работу. Ух как ты. Это никогда, блядь? У меня 44 года рабочего стажа. А кем вы? Вы ж в психушке когда-то работали давно, 10 лет. Много лет тому назад. Ну, а потом вы где работали? А какая тебе разница? Ну, вы нигде не работали. Пили да, вот. Точно, блядь, нигде не работала. Пенсию. А как это тебя не... Никто тебе не сказал. 5 пенсию теперь получаете, всего 3000 за это, потому что нигде не работали. Кого? 3000 рублей пенсии получаете, потому что нигде не... Да ты что, блядь? Перекрестись нахуй! Я вас... Я больше твоей пенсии получаю. Перекрестить — это значит ёбнуть. Перекрестись нахуй! Я больше твоей пенсии получаю. Ой, у меня-то 4,5, у вас-то 3 всего. Да ты что? Такой пенсии не бывает. Ну у вас 3 всего, так а вы нигде не работали. У вас трудовая книжка даже пропитая. Ой, блядь, откуда ты знаешь? Знаю, я чё откуда не видел? Ты чё знаешь, пидор? Ирочка, потому что мне тоже пробалтывалась, когда я с ней водку пил. Какая Ирочка? Ну, Ирочка с того его подъезда, дома. Какая Ирочка? Я не знаю, здесь Ир много. С которой ты всё время пьёшь. Пью, и чё? А ты не пьёшь, блядь? Пью ты сейчас смазанный. Ну, немного. Ну вот, а я ни капли. А если я пить не буду, у меня опять белая горячка будет. Я уже боюсь этого. Ну и чё? Куда вы ходите работать? Возьмите меня. Куда тоже. Хочу? Я тоже хочу, возьмите меня работать. Да, там мужиков не берут, там только бабы. А, вы нахуй ты там нужен? Посудомойщик. Там только бабы. Вы посудомойщик. Хоть кем, блядь. А, вы дворница вы. Да, дворником пойду, а тебя ебёт. Алёшка-то вообще никем не работает, он там этот... Алёшка давно работает. Ой, я знаю его начальницу, у него начальница баба, я её знаю. И как это Алёшка не работает? Он на работе сегодня. Ну так у него начальница баба, вот я... Ну и что? Я ей звонил тогда и рассказал всё про него. Она сказала, что ему никакой премии, ничего не будет. Он получил деньги. Не расстраивайся. Зарплату получил, а все парни надбавку получили, а он нихуя не получил. Получил, блядь. Премию. Ты его чё, в карман лазишь, деньги считаешь? Премию ему не дали, премию не ну дали. Ну и что, блядь? А другим дали, потому а что... А тебя это ебёт? Я вам жизнь испорчу. Да ты что, блядь, это я тебе испорчу. Когда я вам последний раз звонил? Когда? Вот вы вспомните. Кого? Я вас уже 2 недели не беспокоил. А сейчас нахуя? Заболел? А, выпил. Я в праздничные дни вас старался не беспокоить, чтобы люди отдохнули. И матери сказал, не звони, говорю им. Такой умный, блядь. Но вам мой брат звонил. Ну, то есть матери брат мой звонил. Я его тоже братом называю. Звонил вам? Да вы все звоните, вы ёбнулись на моей хате. Вам чё отсюда надо? Хату квартира твою, вам не достанется. Ну как это не достанется? Достанется. Ага, блядь, не забудь. У меня Толик прописан, настроя прописано. И за лупу вам, Петра Первого. Понял? Боровицкую знаешь? Кого? Боровицку. Нахуя она мне? Вот она мне сказала все про тебя. Потому что она сшибает квартиры. Двухкомнатную секцию, она будет наша. Хуй вам! На всю морду! Хуй на понял? Руль вам! На хуй... всю морду хуй! Хуй на понял? Руль понял? Хуй на всю морду твою, блядь! Хуй на руль! Да! И на руль, и хуй на морду! И будет ваша секция моя. Ага, за лупу тебе, падла. А знаете, почему вы за... мы за...